«Это что за безобразие?» – стали возмущаться зрители. Девочки и в свое время не дали выступать, и сейчас заменили на не пойми кого. Наверное, на первого попавшегося деда коньки надели, да еще и волосатый какой-то. Где милиция? Однако, невзирая на окрики с трибун, фигуристки давились от смеха и продолжали выступление. Пока неведомый старик сторожился над ними, девушки в большом смущении смотрели на необычного старика, словно не зная, что предпринимать. Это произошло очень быстро, даже моментально, когда никто ничего не ожидал. Неожиданно старик сбросил на лед плащ и шляпу, причем как это произошло, зрители толком и не поняли, так неожиданно и быстро все произошло. Вот только что плащ был на нем, а в течение доли секунды уже отъехал в сторону вместе со шляпой. Так же быстро на лице не оказалось накладных усов. Перед фигуристками стояла Таня Малинина, как гений чистой красоты, в нежно-голубом платье и с чудесной укладкой на голове. Она улыбнулась и протянула руки к Хмельницкой и Соколовской, словно подзывая их к себе. Фигуристки в это время вдвоем опустились на колени и протянули к Тане сложенные в молитве ладони, словно моля о прощении, и лунный ангел их простил. Таня улыбнулась, сделала несколько пируэтов и опять позвала Хмельницкую и Соколовскую к себе. Они тут же встали и покатили к ней, на ходу сделав несколько пируэтов. После этого началась заключительная часть номера, совсем короткая, и ее предстояло исполнить в чистой импровизации, так как специально на льду этот номер, естественно, не тренировали. Зато сегодня утром тренировали параллельный одинарный аксель. Вот его и решили использовать в программе. «Давайте акселем прыгнем», — крикнула Арина. «Тот же, что и сегодня на тренировке. Разгоняемся». Арине было тяжелее всех. Она занимала позицию, более удаленную от места предполагаемого прыжка, в правой стороне треугольника. Но она в две сильных подсечки выровнялась с уже вставшими в линию Соколовская и Малинина и покатила с ними одним строем, прямо в центре. «На счет три. Раз, два, три», — крикнула Арина, сменила ногу с правой на левую, развернулась и выбросила свое тело в одинарный аксель, размахнувшись правой ногой. Никакой трудности в исполнении этот прыжок не составил. Приземлились все втроем точно, с идеальной параллельностью, и тут же исполнили четыре твизла, после которых настала импровизационная часть номера. Фигуристки рассыпались во все стороны, да так, что зрители не знали, за кем следить. То одна исполняла прекрасное вращение, как Таня, то другая ехала красивыми спиралями и гидроблидом, как Арина, или опять прыгала одинарный аксель, как Соколовская. Нечего даже и говорить, что трибуны ахнули, когда Малинина сбросила свой мужской наряд. И опять, уже второй раз за сегодня, аханье распространилось, как лавина, по всем секторам, перейдя в громкий, утробный гул. С этого момента аплодисменты не смолкали и даже начали заглушать спокойную, негромкую музыку. Он сопровождал и фигуристок постоянно, до конца номера, что бы они ни делали. И зрители начали вставать с мест, еще не дождавшись окончания программы. Впрочем, длился он недолго. Музыка заканчивалась постепенно, и, почувствовав затухание громкости, фигуристки подъехали в центр и остановились посреди центрального круга. Финальная поза простая. Ноги на ширине плеч, голова опущена влево, и левой щекой опирается на сложенные ладони. Поза эта должна была означать сон. Девчули нагулялись с ангелом Луны и легли спать. Финиш. Глава 12. Финал показательных. Трибуны аплодировали стоя. Временами по секторам проносились волны рук и крики «Ура!» и «Браво!». Светорежиссер зажег дежурное освещение, чтобы глаза зрителей привыкли к яркости, и в его свете зрители увидели своих любимец, стоявших треугольником посередине центрального круга и приветствующих трибуны взмахами поднятых рук. У бортика со стороны калитки стояли в ряд все фигуристы, участвовавшие в показательных, и их тренеры, собравшиеся, чтобы сделать финальный выезд. Они тоже дружно аплодировали. Это могло происходить долго. Арина увидела, что Гончаров машет рукой, призывая их покинуть лед, и, подтолкнув подруг, покатила к калитке. Дорогие товарищи, на этой позитивной ноте показательные выступления фигуристов на первенстве Советского Союза объявляются законченными, сказал информатор. Так давайте поблагодарим ребят за праздник, который они нам подарили. Последнюю песню нашего представления исполняет популярная рок-группа «Земляне» – «Земля в иллюминаторе». Свет немного приглушился, и из проема, через который выезжает машина для заливки льда, осторожно, стараясь не поскользнуться, вышли три человека с электрогитарами без проводов. На них сразу же направился отдельный свет трех прожекторов, отчего музыканты оказались в цветовом круге, куда направились телекамеры. Они были одеты в строгие черные классические костюмы, волосы у всей троицы были длинные и аккуратно причесанные. Заиграла музыка, а гитаристы затренькали на гитарах. Даже во времена Арины, чтобы на такой арене устроить более-менее сносный живой звук, нужны были огромные усилия и наличие очень дорогой аудиотехники. В первую очередь, микрофонов и гитар, работающих под беспроводным импульсом. Однако этой группе импульсы были не нужны, так же как и провода. Они типа играли и типа пели без микрофонов, что часто применялось в советских музыкальных программах. Чистая фанера. При этом вопросов у слушателей никогда не возникало. Так и сейчас, несмотря на то, что барабанщика и клавишника на льду не было, в музыке их звуковой ряд присутствовал. Солист начал открывать рот под фонограмму, имитируя пение, а зрители подпевать, хлопая в ладоши. Они не садились и продолжали непрерывно аплодировать стоя. Зрители чувствовали, что настает кульминация всего. «Девчонки, пошли первые!» — крикнул Гончаров и показал рукой в центральный круг. Вся троица победительниц покатила к центральному кругу, остановилась, поприветствовала зрителей, встала в ряд и направилась к правому короткому борту. Чуть разогнавшись, прыгнули параллельный одинарный аксель, точно такой же, как за 5 минут до этого. Сделав короткий выезд, исполнили 4 твизла и поехали бортику, где встали в самом центре, подключившись к аплодированию. Следом за ними выехала спортивная пара, занявшая 5-е место. Финальный выезд организаторы все-таки решили сделать по возрастающей, от низших мест к высшим. Поприветствовав зрителей в центральном круге, парники разогнались к правому короткому борту, где исполнили двойную подкрутку. Удачно выполнив элемент, встали рядом с Хмельницкой, Соколовской и Малининой, пожали им руки и тоже начали аплодировать. В это время танцевальный дуэт, занявший 5-е место, исполнил серию твизлов в центре арены. Когда начался 2-й куплет, все фигуристы уже стояли у правого короткого борта. Последним выехал Гурманов. Разогнавшись, парень исполнил двойной аксель. Удачно приземлив, встал самым первым и во главе цепочки поехал вдоль арены, приветствуя зрителей. Фигуристы потянулись за ним. Милиция в этот раз почему-то никого не пустила с трибун, чтобы зрители подали руки фигуристам. Эта честь досталась только хоккейным мальчишкам, собиравшим подарки со льда, и которые сейчас стояли всей командой у борта, вытянув руки, которых касались руками фигуристы, проезжавшие мимо. А зрители, они стояли на трибунах, аплодировали и, наверное, только сейчас поняли, что все, закончился прекрасный праздник спорта, который дарил им непрерывные эмоции на протяжении 5 чудесных дней. И сейчас все, праздник окончен, фигуристы разъедутся кто куда, и в таком составе, как сейчас, больше нигде и никогда уже не соберутся. Финита ла комедия. Это осознание у многих зрителей, а особенно зрительниц, вызывало слезы. По арене снова пронеслись восхищенные крики и волны рук. Телекамеры крупным планом снимали зрителей, вытирающих слезы, тут же фигуристов, аплодирующих и радостно улыбающихся. Грустинка присутствовала и у спортсменов. Многие из них за эти дни успели подружиться, многие проводили свободное время вместе, а сейчас нужно будет разъезжаться по своим городам. И еще неизвестно, встретятся ли они когда-либо еще на одном льду. Для кого-то это был последний чемпионат. Заняв последние места, ребята поняли, что ничего им в спорте не светит, нужно заканчивать вовремя, пока еще есть здоровье, и заняться чем-нибудь другим. Кое-кто из парников и танцоров подумывал о смене партнеров или партнерш, разочаровавшись в результатах с текущими партнерами. Кто-то на следующий год начинал выступать по взрослым, а кто-то, наоборот, решил, что стоит на сезон подзадержаться в юниорах, оценив будущие расклады и конкуренцию. Ясно было одно, в одну и ту же реку не войти дважды. Сделав ровно 1 круг вдоль бортов, фигуристы растянулись в линию вдоль арены, потом сгруппировались в центральном круге, встав в несколько рядов. Тут же к ним, осторожно ступая туфлями по льду, вышли Шеховцов, Гончаров, Писиева, Тарасова, еще несколько чиновников из федерации. Примерно минуту, под руководством одного из фотографов, все расставлялись как надо, при этом Марина и Таня оказались в первом ряду. На лед вышли фотокорреспонденты и начали фотографировать. Следом Шеховцов скомандовал, чтоб на лед вышли и тренеры. Кто вышел, а кто и нет, но фотография грозила получиться очень объемной с таким множеством участников. В это время композиция «Трава у дома» закончилась. Музыканты раскланялись и покинули лед, получив небольшую толику внимания. Все-таки главными героями здесь были не они, а те, кто сейчас стояли на льду. Тут же прямо в тему заиграла очень жалостная песня, та, которая закрывала Олимпиаду в Москве в 1980 году, та, под которую отпускали большого медведя прямо над стадионом Лужники. Под эту песню фотокорреспонденты продолжили фотографировать спортсменов, тренеров и чиновников федерации. Вспышки мелькали одна за другой. Потом все собравшиеся еще раз помахали зрителям и пошли со льда. Трибуны проводили их бурными овациями. Теперь, наверное, немного осталось зрителей, кого не проняла бы атмосфера, царящая на ледовой арене. Зрители не решались уходить с трибун, до последнего оттягивая расставание со сказкой, но все-таки самые стойкие потянулись к выходу. Шеховцов вышел первый, стоял у калитки и почти каждому спортсмену говорил: «Ребята, не забываем, первенство не закончено, все в актовый зал». Арина вышла со льда почти последняя. Грусти не было, наоборот, как и у каждого спортсмена в такой ситуации, присутствовала радость. Сбылось все задуманное. Сделан еще один крохотный шажок в направлении к Калгари-88. Теперь следовало переключаться на следующий этап спортивной карьеры, чемпионат мира среди юниоров, который наверняка получится еще более сложным. Впрочем, о делах потом, сегодня, только веселье. «Че там будет на собрании?» — с легким недовольством спросила Соколовская, которой никогда не нравился всякий официоз. «Собрание, пресс-конференции и прочие для нее неинтересные мероприятия. Может, расскажут про банкет?» — робко предположила Арина, снимая коньки. «Да, про банкет, с водкой и шампанским. Держи карман шире, шиш тебе!» — рассмеялась Соколовская. «Я требую продолжения банкета. Ха-ха-ха!» Однако банкет все-таки был. Когда в актовом зале собрались все спортсмены и тренеры, слово взял Шеховцов. Кроме него, за председательским столом сидел только Гончаров. «Ну что, ребята, хочу поздравить вас с окончанием соревновательной программы на первенстве СССР среди юниоров», — сказал руководитель федерации. «Вы все большие молодцы, выступили прекрасно, показали великолепные прокаты, зажигали и поднимали трибуны, оставили о себе яркие, запоминающиеся впечатления. Теперь нужно не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, потому что пределов в совершенстве нет, но это в будущем. Сейчас же спортивный сезон почти у всех вас завершен, и можно немного отдохнуть. На завтра для вас запланирована культурная и развлекательная программа. После обеда, в 14 часов, к общежитию ЦСКА подойдет экскурсионный автобус «Икарус», просьба не опаздывать. Сначала состоится двухчасовая автобусная экскурсия по Москве, потом банкет в столовой Центрального дома Советской армии имени Фрунзе. Все понятно? Всем все было понятно, поэтому спортсмены начали вставать со своих мест. Часы показывали 19:20, и следовало торопиться на ужин. Обедали в 14 часов, и есть уже всем хотелось со страшной силой. «Да, ребята, вам подарки зрители бросали на лед», — сказал Шеховцов. «Подарили всем, поэтому зайдите, пожалуйста, в бюро пропусков. Много времени это не займет. И отдельная просьба к медалисткам, дождитесь меня у служебного выхода». Подарков в этот раз вручили совсем немного, зрители поиздержались за несколько дней, но все равно были. Естественно, организаторы тоже разделили их на всех, чтоб никому не было обидно. Однако сегодня они уже разместились в небольшой пакетик, что было очень кстати. Предстояло освобождать шкафчик и нести в общагу все вещи, натасканные сюда за несколько дней. Платья для короткой и произвольной программ, коньки, колготки, бутылки с водой, салфетницу, косметику и прочую ерунду. Большие спортивные сумки фигуристок оказались набиты до отказа. Серега Николаев, ждавший фигуристок у входа с небольшой спортивной сумочкой наперевес, хотел помочь Арине донести ее сумку до машины, но она отказалась. «Вот еще, чтоб девчонки опять зубоскалили». «Ну, вы все слышали», — сказал Левковцев, когда фигуристки расселись в машине. «Завтра, в субботу, у вас будет культурно-развлекательная программа с банкетом. На банкете и увидимся. Но скажу сразу, в воскресенье у вас выходной, беспокоить я вас не буду. А в понедельник готовьтесь к тренировке в ледовой арене ЦСКА. В 7 часов у главного входа». «А мы там одни будем?» — спросила Арина. «В ЦСКА, лед у вас будет у одних», — кивнул головой Левковцев. «А сейчас всем спасибо. Поработали вы хорошо. За показательный номер отдельная благодарность, он великолепен, никогда ничего подобного не видел. Спасибо за труд, счастливого отдыха. А вы куда это намылились? Спросил подошедший Шеховцов. Забыли, о чем мы сегодня утром говорили. И полчаса назад я вам то же самое говорил. Давайте все в федерацию, в Лужники. Позвоните сейчас родителям, скажите, что остаетесь в Москве, готовиться к чемпионату мира в Югославии, и сразу решим вопросы с призами и подарками, как лучше переправить их к вам домой. Владислав Сергеевич, Игорь Борисович, давайте со мной, я на служебке, потом довезу вас до гостиницы. Мы так без ужина останемся, возразила Соколовская. Ничего страшного, смеясь, ответил Шеховцов. Найдем, где поесть. Спорт требует определенных жертв. Федотов наблюдал, как тренеры садятся в «Волгу» серого цвета со знаком Комитета по физкультуре и спорту СССР на передних дверях, и, когда машина тронулась с места, поехал за ней. Уже стемнело, но на улицах было довольно светло, и ехать за «Волгой», держа короткую дистанцию, не представляло труда. Пока добирался по вечерней Москве до Лужников, Федотов думал, что делать дальше. Очевидно, что его миссия на этом предварительно закончена. Однако информация, добытая в ее ходе, нуждалась в том, чтобы ее кому-то умело подать. Причем так подать, чтобы не очутиться после этого на дне Москва-реки, где сейчас покоилась черная «Волга» ГАЗ-24 с тремя уголовниками внутри. Как Федотов и предполагал, допрос их не составил никакого труда. Даже Сорогой пришлось орудовать самую малость. Но информация была чрезвычайно важной. Следить за фигуристками бандитов заставил высокий чин из МВД СССР. На спортсменок у них было определенное задание, либо своровать сумки со спортивным инвентарем, либо, если не получится, ограбить. Поэтому никаких угрызений совести Федотов не чувствовал, когда, допросив, быстро ликвидировал ненужный хлам, положив его в машину и столкнув ее в речку. Однако теперь с добытой информацией следовало что-то делать, и спешить в этом деле не стоило. Он человечек малый, но всегда участвующий в больших играх, скрытых сил, борющихся за влияние между собой, в СССР было достаточно. МВД, КГБ, армия, партия, Совет министров и Уральский военно-промышленный комплекс с шефскими дивизиями. Все они старались превозмочь друг друга в спорте, в искусстве, в пропаганде, в других сферах жизни. По всему видно, что за фигуристок были Совет министров, Компартия в лице Ельцина и Уралвагонзавод. МВД почему-то было против них, скорее всего, из-за результатов в спорте. Противоборство клубов. Случилось и такое. Комитет не интересовала подобная возня, судя по всему. Вывод пока напрашивался такой. На данном этапе Совет министров, партия и ВПК Урала одержали верх. Но что будет дальше? И как действовать самому? Продолжать опекать фигуристок или оставить это дело? Федотов решил о существующем положении вещей и проведенной операции поставить в известность лишь своего непосредственного командира, полковника ГРУ Генерального штаба МОИС СССР, начальника отдела специальных операций, полковника Вахрамеева. Более он пока доверять никому не мог. Вахрамееву следовало сказать, что МВД начало грязные игры. А вот генерал-майору Степану Лукичу Демьянову, у которого он формально служил адъютантом, совсем не обязательно было знать о проведенной операции по допросу и ликвидации уголовников, это совсем не общевойсковой уровень секретности. Однако и ему требовалось доложить о выполнении задания и спросить, нужна ли его помощь еще в чем-либо. И да, это только одна из проблем. Вторая проблема – это чемпионат мира в Югославии, куда поедут его нынешние подопечные. Страна эта не выглядела безопасной в глазах Федотова. Значит, нужно обезопасить фигуристок и там. Это можно указать в докладе особым мнением. Все-таки пока для Федотова было непонятно, как Демьянов узнал, что на фигуристок будет охота. Это еще предстояло выяснить. Было и еще кое-что. Личность Хмельницкой, конечно, казалась ему выдающейся, несмотря на ее юный возраст. Однако сегодня он видел, что и ее подруги по пьедесталу практически ничем не хуже. Их показательный номер, который он смотрел из синего сектора, показался ему очень забавным. Втроем они зажгли зал. Он видел, какой колоссальный эффект на людей производят эти юные фигуристки. Видел, как радовались и тут же плакали люди. Какие эмоции бушевали на арене и какие волны энергии разносились по тысячам людей. А вдруг это секретное оружие уральского ВПК? Как ни парадоксально звучала эта безумная версия, но могло быть и так. Сейчас он со всей уверенностью мог бы сказать, что вся эта троица заслуживает самого пристального внимания. Внутри них жил гений, или, возможно, бог гениальности. В здании на Лужницкой набережной, дом 8, все еще кое-где горел свет. Несмотря на официальный рабочий день до 17:30, кое-кто все еще работал. Так как спорт в СССР был делом государственной важности и уделялось ему особое внимание, работа над повышением спортивных результатов кипела и день, и ночь. Шеховцов поздоровался с вохровцем, сидевшим у входа, и коротко бросил, показав на теплую компанию: «Они все со мной». Поднявшись на этаж, открыл приемную, зажег свет и пригласил всех входить. «Люда, позвони сначала ты», — распорядился Шеховцов. «Потом все остальные. Если разговор с родителями не сложится, дайте трубку мне, я сам найду нужные слова. Набирайте через восьмерку, потом код города». «Знаете код города?» «Я знаю», — заявила Соколовская. «Код Якатинска 3435». Арина с некоторым волнением набрала нужные цифры и через короткое время услышала, как мама взяла трубку. «Дарья Хмельницкая, слушаю вас», — сказала мама. «Мам, привет, это я. Я из Москвы тебе звоню», — радостно сказала Арина. «Как ты там?» «Я первенство выиграла». «Вот, знаю, читала и смотрела уже», — радостно рассмеялась мама. «Поздравляю тебя от всей души. Мне даже не верится. На работе все поздравляют, открытки дарят, подарки. Я сначала отказывалась, но люди обижаться стали. Соседи даже приходили. Бабушка звонила, папа. Так что ждем тебя всем городом. Тут ужас, что творится будет. Когда приезжаете? Вроде бы послезавтра». В голосе мамы было столько искренней радости и ожидания приезда любимой дочери, что Люда вдруг поняла, что в этой ситуации нужные слова может и не найти. Очень не хотелось маму расстраивать. И что делать? Глава 13. Вечер пятницы, 14 марта. Люда оказалась перед дилеммой. Как сказать маме о своей задержке, да еще так, чтобы она не расстроилась. Она ведь ждала ее через 2 дня. «Мам, ты извини, конечно, виновата», — сказала Люда. «Но, похоже, мой приезд откладывается. Я отобралась на чемпионат мира в Югославию, и до него очень мало времени, всего 10 дней, очень мало времени на подготовку. Я на неделю останусь здесь, в Москве, потом съезжу на чемпионат и вернусь в конце марта. Руководство решило, что так будет лучше». «Ну что ж, наверное, это не только от тебя зависит», — грустно сказала мама. «Хорошо, пусть так и будет. Тебе еще деньги нужны? Может, перевод почтой послать?» «Не, мам, не надо», — заявила Арина. «Тут все есть. Мне командировочные будут платить. Тут еще твое согласие нужно будет для выезда за границу, и папина тоже. Пожалуйста, сейчас Валентин Игоревич, председатель федерации, с тобой поговорит и скажет, что делать. Дай хоть на прощение поздравлю тебя с твоим будущим днем рождения», — вдруг сказала мама. «Хоть раньше и нельзя, но ничего поделать. Ты его будешь отмечать не дома, первый раз в жизни. А ведь тебе завтра 15 лет, круглая дата, юбилей. Это крупная веха в жизни. Ну ладно, что теперь поделать? Желаю тебе, дочурка, счастья, здоровья, красоты и больших спортивных успехов». «Спасибо, мам», — растроганно сказала Арина, чувствуя, как намечаются слезы. «Мы еще посидим с тортиком». «Ну, где там ваш руководитель?» — всхлипнула мама. «Дай ему трубку». Арина передала телефонную трубку Шеховцову и освободила место вблизи стола председателя для Соколовской. Председатель тем временем начал разговор с Дарьей Леонидовной. «Здравствуйте, Дарья Леонидовна, это Шеховцов Валентин Игоревич, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания», — сказал Шеховцов. «Позвольте поздравить вас с победой вашей дочери на первенстве СССР. Она всех тут очаровала, всю Москву. Мы все просто в восторге. А теперь немного о делах. Люда отобралась на чемпионат мира в Югославию, но она несовершеннолетняя, и для того, чтобы выехать за границу, ей нужно будет нотариально заверенное разрешение на выезд. Да, в идеале от вас и от вашего мужа. Но так как он на вахте, это дело можно решить через суд. Вы согласны на выезд в Югославию? Ну вот и хорошо. В ближайшее время с вами свяжутся наши товарищи на месте, чтоб все оформить документально. От вас не потребуется буквально ничего, только пара подписей. Спасибо, спасибо. Да, на этом все. Люди завтра 15 лет. Шеховцов с удивлением посмотрел на Арину, словно видел в первый раз. Конечно, поздравим, — решительно заявил Шеховцов. Поздравим всей федерацией, в этом нет никаких сомнений. До свидания. Нажав отмену вызова, Шеховцов тут же позвал Соколовскую. Дело отпрашивания у родителей пошло потоком. А вот то, что у Хмельницкой завтра день рождения, стало откровением для многих. Все как-то это упустили из виду. Пока фигуристы с тренерами сидели в Федерации фигурного катания и звонили родным, договариваясь о разрешении на выезд, Серега Николаев коротал время в УАЗике за душевными разговорами с капитаном Федотовым, оперативным сотрудником Бругенштаба МОИС СССР. Вести разговоры Федотов умел, его этому учили, так же, как и выводить людей на разговор. Естественно, Федотова заинтересовало присутствие здесь знаменитого в Союзе боксера, который уже прилично примелькался рядом с фигуристками. Понятно, что все они из одного города, но много кто из одного города. Должна же еще быть какая-то мотивация всего этого. Честно сказать, удивился, когда увидел тебя тут, дружелюбно, с располагающей улыбкой, сказал Федотов. Я ж боксом увлекаюсь, слежу постоянно даже за кубковыми и регионалками. Тут смотрю, апа, Сергей Николаев из ЦСКА собственной персоной. Думаю, чего он тут делает. Меня, кстати, Санек звать. Точнее, сержант Федотов. Я писарем и шофером, у комдивов Кантемировской дивизии. Я тут в порядке шефской помощи. Серега, точнее, сержант Николаев, смущенно улыбнулся Николаев и крепко пожал руку Федотова. Я в спортивной роте ЦСКА сейчас, да как сказать, все случайно получилось. Я об этом фигурном катании самые обычнейшие представления имел. Увидел случайно статью в «Советском спорте», что сразу три моих землячки отправились на первенство СССР в Москву, и заинтересовался, кто такие. Мы же с двумя из них из одной спортивной школы. Я, конечно, их там не видел, так как виды спорта разные и даже учебные корпуса, но стало любопытно, заинтересовался. И все-таки сам бы я никогда не подошел, если... Здесь Федотов почувствовал, что Николаев что-то утаивает, какую-то неприятную для него вещь, и она, эта вещь, может быть чрезвычайно важной. А почему не подошел? С интересом спросил Федотов. Мне как приказ пришел от комдива, что надо помочь шефам Уралвагонзаводу с выделением машины для спортсменок, сразу понял, что задание интересное. А сейчас так вообще радости полные штаны. Никогда такого представления не видел. Да и девчонки дружелюбные, улыбчивые, подружился с ними, даже плащ свой старый для показательного отдал и шляпу. А, махнул рукой Николаев. Там ситуация сложная, с комдивом нашим связанная. Федотов понял, что Николаев не решается сказать важную вещь, поэтому поспособствовал ему в этом. Сделал вид, что очень внимательно слушает, и ободряюще кивнул головой. Так старый добрый знакомый побуждает своего собеседника врать дальше, например, какую огромную щуку он поймал. Взгляд Федотова при этом был очень располагающий и вызывающий доверие. Ну как с таким хорошим человеком не поделиться тем, что знаешь и постоянно хранишь внутри себя? Это было невозможно. У нашего комдива, дочка, Катя Денисенко, выступает на этом первенстве. Она представляет центральный клуб армии, чуть снизил голос Николаев. Я так думаю, это он виноват в том, что ледовая арена ЦСКА оказалась поврежденная и первенство перенесли в крылья советов. Как раз перед этим он меня попросил помочь с ремонтом на ней. Также попросил помочь с ремонтом общаги, как раз в комнате, в которую хотели заселять фигуристок. Я отказался и позвонил директору своей спортивной школы, что, кажется, против наших фигуристок москвичами плетутся какие-то интриги. Ну это ж дураку ясно. Война клубов, каждый тянет одеяло на себя. ЦСКА против нашей Дюсшор. Не удивлюсь, если и МВД с Динамо тоже туда же. И это может быть, согласился Федотов. Ерунда какая-то, свои же со своими бодаются. Да, не переживай понапрасну, все как нельзя лучше разрешилось. Чемпионками твои землячки стали, а это самое главное. В голове Федотова логическая цепочка замкнулась. Заказчиком его работы точно был Уралвагонзавод, использовавший контемировцев и лично его, капитана Федотова в своих целях. Противниками, от которых комдив Лукич ожидал провокаций, Минобороны и МВД. И если свои, минобороновские, ограничились только мелкими пакостями вроде сломанной арены, да и то это была личная инициатива комдива Денисенко, то мвпшники пошли намного дальше и явно переступили черту, наняв для черной работы уголовников. Впрочем, в этом для Федотова не было ничего удивительного. Он помнил скандалы, сотрясавшие МВД совсем недавно, из-за которых застрелился министр МВД Щелоков, а в аппарате министерства была проведена большая чистка. По-хорошему, Это нужно проделать снова, но это первая проблема. Вторая заключалась в том, что капитан Федотов крайне отрицательно относился к Сфрю. Виной был батя. Отец, гвардии старший сержант Юрий Афанасьевич Федотов, полковой разведчик, участвовавший в Сталинградской битве и прошедший с войной до Дуная, повидавший в южных краях много чего, крайне отрицательно относился к югославам. «Нет такого народа», — говаривал он, — «их как скорпионов в банку, засунули всех вместе и крышку закрыли. Сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы, они там друг дружку резали в войну, миллион душ загубили. Я с их усташами под Сталинградом воевал, были они в составе национальной дивизии СС, и по нашей земле прошлись, залив ее кровью. Был негласный приказ, хорватов в плен не брать, кончали их на месте. Так что, Сашка, будешь в Югославии, смотри в оба, не друзья они нам, а лучше вообще никуда не езди. Сядь и жопу прижми, скоро картошку сажать будем». Слова батяни Александр Юрьевич Федотов запомнил крепко. Да и сам потом, на политинформации, когда командир знакомил с текущей ситуацией в мире, узнал много нового для себя. Не все так гладко было в социалистическом блоке. И вот фигуристки поедут в Югославию, в страну, с неофициальной точки зрения, неблагополучную и с немалым градусом антисоветчины. Возможно, могут быть провокации. Естественно, спортивной делегации дадут сопровождающего из комитетчиков. Вот только справится ли он в одиночку? Пожалуй, что, предстоит съездить в Югославию в командировку. Переговоры фигуристок с родителями прошли успешно, особенно у Соколовской, и обрадованный Шеховцов позвал всю компанию в комнату отдыха. «Я же вас обещал накормить», — заговорщицки улыбнулся Валентин Игоревич. «Милости прошу к нашей скатерти-самобранке». А скатерть-самобранка была совсем неплохая. За соседней дверью находилась комната, где ответственные товарищи имели обыкновение отдыхать от трудов праведных и перекусывать, чем Бог послал, из спецраспределителя. Стояли в комнате два больших дивана, стол со стульями, холодильник и цветной телевизор «Грюндик» с видеомагнитофоном «Телефункин». Дорого-богато. А еще на полу возвышались башни и несколько ящиков с минеральной водой «Нарзан». «Это вам на катки будут завозить», — смеясь, показал Шеховцов на минералку. В федерации принято решение обеспечить всех спортсменок на тренировке минеральной питьевой водой. Ну а сейчас снимем пробу, так сказать. Берите бутылки. Шеховцов достал из холодильника легкий перекус, финский сервелат, сыр, балык из осетрины, копченую семгу ломтями, открыл баночку с красной икрой, нарезал батон и пригласил всех к столу. «Больше ничего нет, не обессудьте», — подмигнул Шеховцов. «Давайте перекусим, и пора по домам. Завтра у девушек днем развлекательная программа, а мне, товарищи тренеры, придется принимать бой прямо с утра». «Какой бой?» – недоуменно спросил Левковцев, осторожно пробуя бутерброд с икрой и кусок семги. «Я уже говорил, завтра утром состоится тренерский совет, на который придет председатель комитета по физкультуре и спорту СССР товарищ Грамов», – объяснил Шеховцов. «Он очень озаботился вашими подопечными, их подготовкой, материальным благополучием и прочим. И на этом совете будет очень жарко. Мне придется отстаивать вас, товарищи тренеры, и ваших фигуристок, потому что у меня не один вид спорта, и придется точно так же поддерживать прочие виды фигурного катания. Когда я вынесу предложение оставить вас на 10 дней здесь, назначив командировочные, у меня члены тренерского совета спросят, на каком основании это делается, ведь они тоже завоевали медали, и, возможно, потребуют взамен точно таких же преференций своим подопечным. Так что, будет жарко, как я думаю. Нам стоит приходить на совет?» – спросил Ксенофонтов. «Нет», – покачал головой Шевцов. «Все, что я вам обещал, вы с вашими подопечными получите сполна. В этом нет никаких сомнений. Когда в Федерации фигурного катания проходило сердечное совещание с перекусом, в номере 205 гостиницы «Интурист», что на Тверской улице, тоже вовсю кипела работа. В шикарном люксе, на рабочем столе горела настольная лампа с зеленым абажуром, в свете которой Габриэла Рубиа, специальный корреспондент французской газеты «Ле Фигаро» и специальный корреспондент американской газеты «The New York Times», работала в поте лица. Клавиши электронной печатающей машинки Olivetti EDF-250, больше похожей на компьютер, тихо клацали и заполняли лист за листом, страницу за страницей, сенсационным репортажем, темой которого были, естественно, чудесные советские фигуристки, творившие на льду шедевры. Они творили такое, чего Габриэла Рубиа никогда не видела, а ведь она была много где и видела много чего из мира фигурного катания. Но то, чему она стала свидетелем за последние несколько дней, блистало и пахло какой-то нереальной сенсацией. Все фигуристки оставили после себя массу впечатлений. Первая шестерка точно не затерялась бы даже на чемпионате мира, а уж про тройку и речи нет. На ее глазах они поднимали большой зрительный зал, и это в СССР, в Москве, которая всегда была очень сдержана на приемы и достаточно скупа на эмоции. Габриэла присутствовала на всех видах фигурного катания первенства, и, по ее ощущениям, женское одиночное получалось самое яркое, самое накаленное в плане борьбы за медали и вдобавок, самое зрелищное, и с самой впечатляющей поддержкой трибун. Даже традиционные советские виды фигурного катания, в которых СССР был традиционно силен, спортивные пары и танцы, померкли на фоне женского одиночного. Габриэла не понимала, как в таком сложном виде спорта, как фигурное катание, можно выскочить из неизвестности, как чертик из табакерки. Это было просто невозможно. Все предыдущие советские, да и все прочие фигуристы и фигуристки, а также дуэты, делали свое восхождение на спортивные вершины постепенно, снизу, годами выступая на внутренних стартах, и до их относительно хороших прокатов проходило достаточно большое количество времени, не говоря уже про заграничные соревнования. А сейчас, троица советских юниорок вышла словно ниоткуда и в один миг покорила всех. Своей высочайшей техникой, харизмой, высоким уровнем хореографии, артистизмом. А это показательная программа. Она вообще шик. Смотрелась на одном дыхании. И юмор, и высокая техника, и внешний вид. Такое ощущение, что ее ставил маститый хореограф из театра. Но нет, тренер Левковцев сказал, что показательный номер с переодеванием поставили сами фигуристки, даже не ставя его в известность. И вот сейчас они поедут на чемпионат мира. Они рвутся покорять мир. И этот мир должен узнать о них. Сегодня за ночь большая статья должна быть полностью написана и завтра же дипломатической почтой отправлена в Париж, а потом в Нью-Йорк. Это будет бомба. То, что у Люськи день рождения 15 марта, так же как и у нее, Арина совсем выпустила из виду. И что сейчас делать? В своем времени Арина, по традиции, утром на тренировку принесла бы всем в группу по кексу Барни и по маленькой коробочке сока. Это была традиция. Потом, что было бы потом? Потом было бы все хорошо. Прошлый день рождения, 15 марта 2022 года, когда ей исполнилось 16 лет, она праздновала в ночном клубе «Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе. Естественно, торжество не обошлось ей ни в копеечку. Все было оплачено спонсором, крупнейшей нефтегазовой компанией России. Именно на этом торжестве ее генеральный директор вручил смущенный, не знающий, куда себя девать от волнения Арине, электронные ключи от громадной четырехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Алые паруса», стоивший 150 миллионов рублей. На торжестве присутствовали селебрити, звезды спорта, театра, кино, телевидения, известные музыканты и модные блогеры. Естественно, присутствовала и вся группа «Хрустальной звезды» вместе с тренерами. Вечеринка получилась на славу, шум в медиапространстве стоял до потолка. Обсуждали модные луки и количество драгоценностей на гостях. Присутствовали люди медийные, публичные, привыкшие быть в центре внимания, потому знавшие толк в развлечениях и эпатаже. Да, вечеринка удалась для всех, кроме Арины, которая принимала поздравления, подарки, улыбалась и за весь вечер съела лишь кусочек миланского хлеба с черной икрой, кусочек мраморной говядины и выпила стакан персикового сока. И все это под бдительным оком родителей и тренеров, развлекавшихся на всю катушку. Через неделю, 22 марта, открывался чемпионат мира в японской Сайтаме. Вылетать нужно было 20-го числа, через 5 дней, и сейчас Арина находилась в процессе набора формы, напрыгивая четверные прыжки и триксели. Поэтому день рождения вроде как и был, но в то же время и не был. Ни толком поесть, ни потанцевать не получилось. В 22 часа, строго по распорядку, она уехала домой спать. Завтра нужно на тренировку, без оглядок, что было вчера. Пофиг что днюха. Впрочем, гости остались гулять без нее, отряд не заметил потери бойцы. И ведь в 1986 году получилась такая же фигня, и даже еще хуже. Завтра днюха, а как праздновать, куда вести друзей, непонятно. И опять же, чемпионат мира на носу. В молочное кафе, что ли, сходить, коктейль попить с мороженым, Под такие невеселые мысли Арина уснула, а когда проснулась, ей уже было 15. Глава 14. Тренерский совет. Арина проснулась с предчувствием чего-то хорошего и далекого. За окном чирикали птицы, солнечный луч лежал на двери. Что? Время. А время уже порядочно, 9:30. Завтрак. Арина думала, что она одна проспала подъем, но оказалось, что вся троица мирно сопела, вчера намаялись, в общагу приехали чуть не в 22 часа, перед самым закрытием. Потом еще кормили Серегу Николаева, который остался без ужина, разъезжая с ними. Хорошо, что были подаренные шоколадки, печенье и конфеты. Хотя что это за еда для молодого здорового парня, вид спорта которого предполагает хорошее питание. Ой, сколько времени. Заспанная Соколовская села в постели и потянулась. Уже солнце. Люська, сднюхай тебя. Где торт и шампанское? Где мой завтрак? Да, завтрак. Пришлось на него бежать сломя голову, голод давал себя знать. После завтрака устроили обязательную разминку с зарядкой, а потом стали заниматься всякой ерундой, в основном, разглядывать и перебирать полученные подарки. Сразу же встал вопрос, куда их девать. Шоколадки с конфетами и печеньем частично скормили Сереге Николаеву, частично раздали девчатам на этаже, оставив себе половину для перекуса. Остальное, там было много чего: карандаши, фломастеры, наборы авторучек, блокноты, мягкие игрушки, некоторые даже самодельные, куклы, открытки и даже целые письма, брелоки, сувениры, очень много всякой всячины. Но ладно подарки, а ведь были еще ценные призы, медали, компьютеры, кубки, статуэтки. Куда это девать? А ведь они отсюда сразу же поедут в Югославию, и наверняка, больше в эту общагу возвращаться не будут. Оставить в федерации, проложить в камеру хранения, это все денег стоит, да и ненадежно. Проблему решила Соколовская. А я уже вчера позвонила папе, он сказал, что все заберет и отвезет куда надо, заявила Марина, лукаво подмигнув подружкам. Арина тут же вспомнила, как Соколовская вчера о чем-то негромко говорила с отцом, и, похоже, разговором этим осталась довольна. «Как и мне, в Свердловск отвезете?» – недоуменно спросила Таня. «И тебе?» – пожала плечами Соколовская. «Пиши адрес и телефон». Арина с Татьяной недоуменно переглянулись. Соколовская говорила так уверенно, словно с отправкой подарков и призов вопрос уже был полностью решенный. А ведь это было достаточно сложное дело – вести такой груз из Москвы в Свердловск и Якатинск. Пока фигуристки занимались увлекательным рассматриванием подарков, в Федерации фигурного катания СССР в здании на Лужницкой набережной 8 проходило крайне важное событие – заседание тренерского совета. На повестке дня было 4 главных вопроса. Собрались все члены тренерского совета, в который входили заслуженные тренеры СССР – Станислав Алексеевич Жук, Алексей Никонорович Гришин, Виктор Николаевич Кудрин, Эдуард Андреевич Виннер, Анна Андреевна Чайкина. Кроме того, присутствовали члены Центрального комитета Федерации, председатель судейской коллегии Алла Ивановна Писеева и секретарь технического комитета Татьяна Петровна Тарасова. Приглашенным специалистом выступал председатель комитета по физкультуре и спорту СССР Марат Владимирович Грамов. Грамов слегка задержался, когда собравшиеся члены тренерского совета ознакомливались с протоколом заседания и в списке приглашенных увидели Марата Владимировича. На их памяти это было что-то новенькое. Никогда руководитель, по статусу равный министру, не жаловал их своим присутствием. А еще новыми и удивительными были текущие вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению. 1. Утвердить состав сборной команды на чемпионат мира среди юниоров сезона 1985-1986 годов, проводимый в Любляне, СФРЮ. 2. Утвердить предложение Федерации фигурного катания по оптимизации тренировочного процесса при подготовке сборной команды девушек. 3. На период пребывания девушек и юниорок в городе Москва, назначить им командировочные в сумме, соответствующей командировочной ставке тренера третьей квалификационной категории. 4. Обеспечить девушек и юниорок необходимым инвентарем и спортивной одеждой для тренировок и выступлений, как членов взрослой сборной СССР по фигурному катанию. И если с первым вопросом никаких нареканий не возникло, в сборную команду на чемпионат мира единогласно утвердили тех спортсменов, спортсменок и дуэты, которые заняли на первенстве СССР первые 3 места, то второй и третий вопрос вызвали вопросы и возражения, которые тренеры не постеснялись высказать, невзирая на присутствие Грамова. «Позвольте, Валентин Игоревич», — Что это значит? Утвердить предложение Федерации фигурного катания по оптимизации тренировочного процесса при подготовке сборной команды девушек? Спросил Алексей Гришин. Первый раз слышу такую формулировку. Почему только им, а остальным? Почему только девушек обеспечить? А юношам куда деваться? Парам, танцорам? Недовольно спросил Жук. И, как правильно сказал коллега, что такое оптимизация тренировочного процесса? Это значит, что есть дельное предложение товарищей из Центрального комитета Федерации. Шеховцов указал на Писиеву и Тарасову, сделавших вид, что они тут случайно. Предложение состоит в том, чтобы оптимизировать подготовку свердловчанок к чемпионату мира. А если конкретно, девушки не поедут к себе домой, в Свердловскую область, иначе подготовка окажется смазана. Они все время проведут в дороге, плюс навалится акклиматизация. Разница во времени между Свердловском и Любляной 5 часов. Это очень серьезный отрицательный фактор. И лучше, если девушки эту неделю будут жить и тренироваться в Москве, в общежитии ЦКА. Для этого есть конкретные предложения, и для их реализации на собрании присутствует товарищ Грамов. «Давайте к конкретике», – кивнул головой Грамов. «Про каток ЦКА вы уже говорили, и этот вопрос решен. В общем, так, товарищи тренеры, ЦКА нам дает свою ледовую арену для тренировки спортсменок и зал для ОФП. Каток будет доступен с 7 до 9 утра каждый день. Тренажерный зал хоть весь день. У взрослой хоккейной команды сейчас состоится серия выездных матчей, так что времени много. С 9 часов на ледовой арене будут заниматься детские и юниорские команды спортивной школы ЦКА. Это уже вопрос решенный, и от вас требуется только принять его с оформлением в протокол. Проживать девушки по-прежнему будут в общежитии ЦКА, с питанием. Этот вопрос повестки тренеры приняли без возражений. То, что он будет распространяться только на девушек, для них было понятно. Провинциальных спортсменов, кроме свердловчанок, в составе сборной не было. Все фигуристы, завоевавшие медали на первенстве в отдельных видах фигурного катания, представляли либо Москву с Ленинградом, либо Московскую и Ленинградскую области. Третий вопрос повестки дня о командировочных тоже не вызвал никаких споров. Очевидно, что если девушки задержатся в Москве на время сборов, то им нужно что-то есть и как-то содержать себя. Решение о командировочных для Хмельницкой, Соколовской и Малининой в размере 3 рублей в сутки приняли единогласно. Уже в понедельник ведомость должна быть готова и деньги можно будет получить в кассе Федерации. Наибольшие споры вызвал четвертый, самый последний вопрос в поиске дня, так как он был еще более щекотливый. Обеспечить девушек и юниорок необходимым инвентарем и спортивной одеждой для тренировок и выступлений, прочитал бумагу Виннер. Не пойму, у них что, даже тренировочных костюмов нет, и что за инвентарь? Коньки у девчонок есть. О чем еще идет речь? Речь идет о качественной тренировочной форме и кроссовках импортного производства, сказал Шеховцов. Наши спортсменки едут за границу и не должны выглядеть там нищими. Они впервые попали в сборную, и этот вопрос очень важен. Также нужно обеспечить их всем необходимым инвентарем. Бутылки для воды, салфетки и тому подобное. Список фигуристки мне написали сами. Вот, товарищ Грамов, это нам нужно и это мы просим выделить. Шеховцов протянул начальнику лист из блокнота, на котором вчера писал пожелания Хмельницкой и других фигуристок. Грамов внимательно изучил листок, согласно кивнул головой и положил к себе в карман пиджака, как бы показывая, что рассуждать тут ни о чем. Но уважаемые тренеры думали иначе. А вам не кажется, уважаемый Валентин Игоревич, что и наши фигуристы тоже советские спортсмены, возразил Гришин. Почему одним все, другим ничего? У меня мальчик Леша Гурманов тоже из небогатой семьи, и чемпион СССР, на минуточку. А мы ничего не просим, а хотели бы, раз такая игра пошла. В зале заседаний поднялся недовольный гул, но Грамов погасил зарождающееся недовольство одной рукой. Все сборники, за исключением запасных, в пределах разумного получат инвентарь и все прочее, заявил председатель комитета по физкультуре и спорту. Это вопрос, решенный на самом высоком уровне. Узнайте у спортсменов, что им надо. Кстати, какая ситуация с запасными? Запасные на этом чемпионате для нас не предусмотрены, сказал Шеховцов. Срок замены – 2 недели, мы уже из него вышли. Сейчас уже все замены запрещены. Тогда больше говорить ни о чем, спросил Грамов. Единогласно? По всем поставленным вопросам проголосовали «за», единогласно. Пока проходило высокое заседание в самых верхах, фигуристки, разобрав подарки, нашли папку, которую вчера им дал Шеховцов, и принялись изучать своих сильнейших соперниц, обладающих двумя и тремя тройными прыжками. Материалы по ним были составлены аккуратно и профессионально, в виде досье. Такое ощущение, что над сбором информации работали асы КГБ, не меньше. А, впрочем, может быть, так оно и было. В досье присутствовала фотография и краткое описание успехов фигуристки, а также ее прыжковый набор. Сюзанна Бихер, ФРГ, прочитала Соколовская. 15 лет, двукратная чемпионка ФРГ среди юниоров, отличается силовым, спортивным катанием, обладает тройными прыжками тулуп, Сельхов и Ридбергер, в короткой программе 2 тройных, в произвольной программе 5 тройных, тренируется в Оберсдорфе. Тренер Карел Файв, ХМ, вид у Соколовской был недовольный. Да, здесь конкуренция могла быть посерьезнее. Линда Флоркевич, Канада, продолжила читать Соколовская. 15 лет, золото канадских зимних игр в категории юниоры, золотая медаль национального чемпионата среди юниоров 1985 и 1986 годов, бронзовая медаль чемпионата мира среди юниоров 1984-1985 годов, очень сильное спортивное катание, в арсенале 2 тройных прыжка, Сельхов и Тулуп, в короткой программе 2 тройных прыжка, в произвольной программе 4 тройных прыжка, очень сильна в обязательных фигурах, тренируется в Келауне, Британская Колумбия, тренер Сандра Бизик, Сандра Бзик, тетка что ли, нифига себе, ХМ, смысла нет все это читать, заметила Арина, все равно придется кататься на абсолютный максимум, ясно, что с одним тройным прыжком там никого нет, и все девчонки, чемпионки своих стран и сильнейшие фигуристки, однако, Соколовскую, похоже, захватили иностранные имена и названия золотых медалей. Она вдруг резко ощутила, что стала выше классом, чем большинство советских фигуристок, и сейчас будет сражаться с немками и канадками, и с американками. Соколовская продолжила читать. Синди Бортс, США, 14 лет. Серебряная медаль чемпионата США среди юниоров 1984-85 года. Золотая медаль чемпионата США среди юниоров 1985-86 года. Артистичное и хореографичное катание. Сильна в фигурах. Есть 3 тройных прыжка. Сельхов, Тулуп и Луц. В короткой программе прыгает 3 тройных прыжка. Каскад 3-3 и тройной Луц, который стабильно демонстрирует в этом сезоне. В произвольной программе 5 тройных прыжков, тренируется в бостонском конькобежном клубе у Розалин Сомнерс. Вот это да, 3 тройных в короткой. Люська, это по твою душу. Ну и что, отмахнулась Арина. Лед скользкий, они из Северной Америки, и наверняка их накроет сильная акклиматизация. Разница во времени большая, у нас день, у них ночь. Но они могут приехать заранее, заметила Малинина. Например, за неделю. Об этом сейчас нет смысла рассуждать, заявила Арина. Больше того, что у нас есть, мы не прыгнем. Нам нужно делать то, что мы умеем. Больше тут ничего не скажешь. Самое главное, как у нас пройдет следующая неделя. Мне кажется, начинать тренировку в 7 утра и начинать ее с ледовой подготовки будет немного непривычно. А потом придется идти в тренажерку. Не вижу в этом большого смысла. Мне больше всего интересно, в чем вы пойдете на банкет. Вы с собой обычную одежду взяли? У меня вот что есть. Арина достала из своей безразмерной спортивной сумки тщательно сохраняемую пышную плиссированную юбочку до середины бедра, белую блузку в красный горох, почти как платье у Соборович для косил Ясь Конюшину, и кожаные подростковые балетки, которые всегда и везде смотрелись прекрасно, если у тебя красивые длинные ноги и ступни с лодыжками. Конечно, в середине марта даже в Москве эта одежда и обувь смотрелась не по сезону, так как утром еще иногда подмораживало и даже валил снежок. Однако днем сильно теплело по сравнению с Уралом, и стояла температура около 10 тепла. Школьницы и студентки уже вовсю ходили без шапок и в весеннем, в колготках и балетках в том числе. Луку мешала спортивная куртка «Атлас», но тут уже ничего поделать нельзя, шуба осталась дома. К 14 часам дня у общежития ЦСКА стала скапливаться толпа фигуристов, участников первенства СССР, прибывавших для поездки на экскурсию. Все нарядно одетые, с воодушевленным, приподнятым настроением. Примерно половина одета в повседневную одежду, но половина была в спортивных костюмах. Эти ребята то ли не знали, что будет экскурсия и банкет, то ли решили не заморачиваться и не тащить с собой лишние килограммы. Многие из них прилетали на самолете или приехали на поезде издалека, когда лишний килограмм веса, который придется нести на своих руках, уже казался обузой, особенно если он не нужен для соревнований. Свердловские фигуристки, призерки все-таки озаботились красотой, выглядели достойно, в сравнении с москвичами, одетыми в модные югославские кожаные куртки и джинсы Wrangler. Соколовская была беленькая, как снежный ангел, в коротком белом платьице с поясом и пышной юбкой, белых импортных колготках и белых балетках. Светлые волосы красиво зачесаны на бок и скреплены на виске большой красивой импортной заколкой в виде бабочки. Глаза красиво и жирно подведены черным. Милота. Во времена Арины сказали бы готическая Лолита. Малинина, наоборот, выглядела как черный ангел. Черная блузка, сшитая в ателье, с пышными рукавами, простая черная юбочка и черные колготки с черными балетками. Темные волосы зачесаны в пышный хвост на макушке. Глаза сильно подведены темным и нарисованы большие стрелки. Темный ангел. Арина была чем-то средним. Черная плиссированная юбочка до середины бедра, белая в красный горох блузка в стиле бабка стайл или, как модно сейчас говорить, рокобилли, черные колготки и черные балетки. Кудрявые волосы взбиты вверх и закреплены белой налобной повязкой с показательного номера. На глазах нарисованы длиннющие стрелки, а на щеках специально нарисованы красные сердечки. В наше время сказали бы назад в СССР. Свердловчанки, несмотря на свою провинциальность, выглядели очень стильно среди московских фигуристов, одетых по молодежной моде середины 1980-х годов, в кожу и джинсу, и смотрелись очень дорого и красиво, как сказали бы в наше время. Они не следовали в канве молодежного советского мейнстрима и этим выгодно отличались от своих коллег по первенству. Стиляги, пижонки, можно сказать, все внимание было только им. Возможно, многие тщательно рассматривали девчонок, чтобы скопировать эту прикольную моду. Правда, лук несколько проигрывал от спортивных курток, в которые были одеты свердловские модницы, но это же чистая ерунда. Излишне даже и говорить, что инициатором макияжа и причесок подружек была Арина. Она мастерски накрасила Соколовскую и Малинину в современном стиле. Конечно, пришлось использовать импортную косметику Соколовской, но оно стоило того. Девчонки произвели очень хорошее впечатление. Глава 15. Мы требуем продолжения банкета. Автобус марки «Икарус» с надписью «Интурист» на бортах приехал точно, как и говорилось Шеховцовым, в 14 часов был он, как показывали в старых советских фильмах, с микрофоном и динамиками, через которые экскурсовод должен рассказывать истории. Слышно в движении было не очень хорошо, поэтому экскурсовод, молодая женщина лет 30, в модном песочном костюме, старалась все рассказывать и показывать только тогда, когда автобус добирался до памятного места. Маршрут был обычный для туристов СССР. Красная площадь, Мавзолей В. И. Ленина, Воробьевы горы, Большой театр МГУ, ВДНХ, Садовое кольцо, Арбат. Экскурсовод что-то рассказывала со знанием дела, и многие ее внимательно слушали, но Арина была опять поглощена сравнением Москвы той, которую она знала в своем времени, и нынешней. Сейчас бросалось в глаза отсутствие высотных бизнес-зданий Москва-Сити, которых в наше время видно из любой точки города. Прожилый комплекс «Алые паруса» и речи нет, он еще попросту не построен. «Тебе что, неинтересно?» – неожиданно спросила Соколовская, заметив, что Арина не слушает экскурсовода, да и в целом ведет себя как-то странно. Смотрит на места, где лишь пустота. Не нашлась, что сказать, Арина. Я раньше была в Москве. После двухчасовой экскурсии автобус покатил к Центральному дому Советской армии имени Фрунзе на Суворовской площади. Экскурсия закончилась. Предстоял банкет. У входа в здание фигуристов встречал ансамбль лошкарей и балалаечников «Мой СССР». Одетые в русские народные костюмы, бравые парни стояли в ряд около крыльца и бодро наяривали частушки, жестами приглашая входить внутрь. Внутри исторического здания постройки 1758 года, загородного дома графа Владимира Семеновича Салтыкова, дорогих гостей встречал экскурсовод в форме полковника ВВС СССР. Провел по зданию, кратко рассказал историю, показал внутренние помещения, зал «Красное знамя», каминный зал, где встречали генералитет, маршалов СССР и иностранных государств, концертный зал на 500 человек с современным световым и звуковым оборудованием, малахитовую гостиную, золотую гостиную, красную гостиную, белую гостиную и камерный зал. Экскурсия получилась очень занимательной и очень понравилась Арине, которая никогда не была здесь. Отделка здания была шикарная. Было видно, что она неоднократно подвергалась реставрации и ремонту. После экскурсии пригласили в одно из боковых помещений, в котором находилось кафе-столовая «Дома офицеров». Здесь находились столы, крытые белыми скатертями. На скатертях расставлены и разложены столовые принадлежности. У стен вешалки для верхней одежды, у дальней стены видно два больших стола, на которых расположены кассетная дека и усилитель. На полу – две больших амфитоновских колонки. За столом прохаживался молодой кудрявый диск-жокей, одетый в белую рубашку и брюки. Увидев входящих фигуристов, он улыбнулся и приветственно помахал рукой. Арина могла бы поклясться, что в своем времени где-то видела этого человека, но где именно, вспомнить не смогла. В столовой играла негромкая ритмичная музыка, не быстрая итало-диско без слов. У входа фигуристов встречали Шеховцов и Гончаров. Предлагали проходить, раздеваться и рассаживаться на свободные места. Для фигуристов отвели правый ряд столов, для тренеров, хореографов и спортивных чиновников – левый ряд столов. Отличались они тем, что на столах для взрослых людей присутствовало шампанское. На столах для фигуристов оно отсутствовало, так как большинство из них несовершеннолетние. Но разве это проблема для молодежи?